Глава 9. Путешествие с Анджелой. «Ты должен убить ее!» Логан протянул мне фотографию Анджелы. «Можно подумать, я никогда ее не видел». «Что?» «Извини, парень, ничего не поделаешь. Приказ от самого». Логан с извиняющимся видом пожал плечами. «Да не послушай, я же встречаюсь с ней. Анджела моя девушка, даже невеста». «Да. Потому это и должен сделать ты, а не кто-то другой». «Иначе нельзя», — нервно проговорил Эдди за моим плечом. «Она твоя, и никто из нас не смеет вмешиваться, так уж заведено». Логан явно ожидал, что я взбешусь, и поэтому Эдди стоял позади меня, демонстративно держа в кармане руку с револьвером. «Я же люблю ее. Дэнни, пожалуйста. Ты думаешь, мне не приходилось убивать тех, кого я люблю?» «Я понимаю, что ты чувствуешь, но это просто сантименты, слабость. Выброси чувства из головы и думай об этом, как об очередной работе». «Дело важно, иначе я не просил бы. Мы не убиваем просто так. Надо, значит, надо». «Но она же простая уборщица». «Непростая, Ян», — оборвал меня Логан. «Она работает на легавых с самого начала. Черт знает, что уже успела разболтать». «Нет, неправда», — воскликнул я, глядя на фотографию. «Правда», — вставил Эдди. «Наш человек в уголовке все проверил. Верняк». «Зачем ей? У нее же больная мать». «Была». «Опасная тема. Лучше ее не касаться». «Вот именно. Ей нужны были деньги на лечение». «В отчаянии люди совершают отчаянные поступки», — объяснил Логан, пристально глядя мне в глаза. «Интересно, считает ли он и меня отчаянным человеком?» «На что, по его мнению, я способен?» Мое положение становилось все опаснее. Я внезапно осознал, что должен следить за каждым своим словом. В мире Логана ты или с ним, или против него, и лучше быть с ним. Я сделал последнюю попытку. «Послушай, ведь она уволилась, значит, и проблемы больше нет». «Хотел бы я, чтобы все было так просто», — нахмурился Логан. «В самом деле хотел бы, но...» «Видишь ли, она встречается с одним из моих самых доверенных и надежных людей, что ставит под удар всю организацию». Он не отрывал от меня глаз, пока я раздумывал над его словами. Наконец до меня дошло. «Так это же я! Выходит, я убил ее?» «Ты ни при чем, сынок, ты ничего не знал. Все равно я убил ее, кто же, если не я?» «Как страшно узнать, что ты и только ты повинен смерти любимого человека. Не дай бог никому такое перенести. Внутри меня разверзлась пропасть размером с большой каньон. Я погубил Анджелу, свою возлюбленную. Вот так, наверное, чувствовала себя она, когда пришла из магазина и нашла старенькую мать под лестницей с разбитой головой. Я больше не буду встречаться с ней». Начал я и понял, что лгу сам себе еще до того, как сказал. «Если Анджела не может быть моей, то пусть не достанется никому». «Извини, Ян, все зашло слишком далеко». Логан замолчал, сложив руки. Ждал, пока я приду в себя. «Дэнни, неужели нельзя никак иначе?» Он отвернулся, не в силах выдержать мой взгляд. «Боюсь, что так. Или ты, или кто-то другой. Анджела Хоторн должна умереть. Лучше, если это будешь ты. Нам не нужны разборки внутри организации, сам понимаешь». Наступило долгое молчание. Я поднес к глазам черно-белую фотографию Анджелы. Прямо на ее лицо упали две слезинки. В этот момент Анджела показалась мне красивее, чем когда-либо раньше. Я любил эту женщину. Она была моим единственным другом. Еще вчера вечером она лежала со мной в постели, целовала меня и говорила, что хочет провести со мной всю свою жизнь. Неужели Логан всерьез полагает, что я убью ее только потому, что он так хочет? «Ладно», — сказал я. Я разбудил Анджелу, зажав ей рот рукой. Она сразу же начала вырываться, ощутив на себе вес моего тела, но скинуть меня ей было не по силам. Наконец она разглядела мое лицо. «Шш, тихо, тебе грозит страшная опасность», — прошептал я. «Молчи, я тебе помогу». Анджела перестала бороться и лежала неподвижно. Я убрал руку с ее рта и поднес палец к своим губам. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Тебя хотят убить. У нас совсем мало времени». «Убить? Не понимаю. Зачем кому-то меня убивать?» «Они думают, что ты работаешь на полицию», — объяснил я, снимая с полки шкафа чемодан. «Одевайся скорее». «На полицию? Это просто смешно. Я ведь ничего не знаю». Анджела села на кровати, протирая глаза. «Я даже не знакома ни с одним полицейским». «Неважно, правда это или нет, главное, что они так считают». «Кто они и откуда ты обо всем знаешь?» «Твои бывшие хозяева в вольере. Там заправляют гангстеры, ты что, не в курсе? Они уверены, что ты подслушиваешь под дверью и докладываешь в уголовку». Я перестал набивать чемодан тряпьем и посмотрел на Анджелу. Вот он, момент истины, которого я боялся больше всего. «А я, ну, я работаю на них. Мы с тобой там и встретились, помнишь?» «Эти идиоты даже не знали, что мы, ну, то есть, встречаемся». «Как сказать человеку, что тебе поручено его убить? Что ты согласился отнять у него жизнь, чтобы сохранить свою собственную? Собираешься ты на самом деле это сделать или нет, уже не важно. Недоверие все равно возникает. К примеру, если кто-то вам сказал, что должен вас убить, но передумал, а вы в этот момент карабкаетесь по отвесной скале, то станете ли вы хвататься за веревку, которую он вам сверху бросит? Я бы не стал». «Так ты гангстер?» — ахнула Анджела. «Да нет, не совсем. Я что-то вроде советника. Помогаю им покупать недвижимость и все такое», — пробормотал я. «Значит, ты агент по недвижимости у гангстеров?» В ее голосе прозвучала нотка разочарования. «Ну да, вроде», — кивнул я. «Примерно так». «С какой стати им рассказывать о таких вещах агенту по недвижимости?» — подозрительно спросила она. «Я не совсем агент, скорее исполнитель». «Какой исполнитель?» «Послушай, мы что, будем ждать, пока нас разрешат пулями?» — рявкнул я. «Прости, я просто испугалась и болтаю не весь что». Я подошел и обнял ее. Анджела дрожала, как осиновый лист. «Шш!» — прошептал я ей на ухо, целуя. «Все будет в порядке, обещаю». «Я никому не позволю сделать тебе больно. Верь мне». Мы набили в чемоданы самое необходимое, сколько могли унести. Анджела оделась потеплее и вышла вслед за мной через заднюю дверь. Было уже 3 часа ночи. Луна пряталась за тучами, холодный ветер качал ветки деревьев и разметал мусор в переулках, маскируя любое движение. Для убийства лучшей ночи не придумаешь. «Держись рядом», — шепнул я Анджеле, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. «Если Логан что-то задумал, то все произойдет именно здесь, пока мы на виду и беззащитны. Убийца может прятаться где угодно. За окном соседнего дома, за мусорными баками, в конце переулка, в стоящей машине». Я держал пистолет наготове и по пути чуть не пристрелил 3 кошек, кравшихся мимо. Наконец мы забросили в машину вещи и выехали со стоянки. «Куда мы едем?» — спросила Анджела. «Во Францию». «Постой, у меня же нет паспорта». «Какие они все-таки безмозглые, эти бабы. Говоришь ей, твоя жизнь в опасности, тут полно убийц, которые охотятся за тобой. Франция — это спасение». А она: «Погоди, у меня нет документов, и еще надо сдать книгу в библиотеку. Придется остаться здесь, пусть убивают». «Не волнуйся, все сделаем на месте, у меня есть связи». «На месте? Но как мы туда попадем, если у меня нет паспорта?» «У меня в Кенте есть катер. Доберемся морем». «Катер? А что, если он перевернется? Я не умею плавать». «Катер — это не лодка, он не перевернется. Да не волнуйся, ты все в порядке. Будем во Франции уже к обеду и сможем отправиться, куда захотим. У меня куча денег, посмотрим мир. Что скажешь?» «Давай поедем в Египет. Я всегда мечтала туда попасть», — оживилась Анджела. «Значит, решено. Едем в Египет». «Чего еще от нее ждать? Нам только мумий не хватало». Мы добрались до катера где-то после 4 и быстро погрузились. Я все время озирался, опасаясь, что Логан предвидел мой план. Но все было спокойно. Единственными звуками были шум моря и грохот волн, разбивавшихся о пирс. Судя по всему, путь нас ждал нелегкий. Катер сильно качало, и Анджела, и без того не очень поворотливая, чувствовала себя неважно. «Ты уверен, что у нас получится?» — спросила она. «Не бойся, я плавал туда уже раз 10». «А как же твоя машина?» «Машина? Что, если ее кто-нибудь найдет? Тогда они поймут, что мы во Франции». «А что мне с ней делать? Взять с собой? Или выстрелить в воздух, чтобы отогнать? Ерунда, забудь. Отправляйся на корму и сиди там, чтобы тебя не было видно». У Анжелы дрожали губы. Она явно опасалась предстоящего плавания. Выровняв курс, я подошел и потрепал ее по волосам, чтобы приободрить, но без особого успеха. Это вообще редко помогает. Мотор натужно ревел, мы с трудом пробились сквозь полосу прибоя и вышли в открытое море. Качало очень сильно. Анжелу выворачивало наизнанку. Морская болезнь в сочетании со страхом – зверская штука. Бедняжка стояла на коленях, согнувшись вдвое с позеленевшим лицом. Вероятно, это было ее первое морское путешествие. Я постарался выкинуть все лишние мысли из головы и сосредоточиться на управлении. Мили через 3 я заглушил мотор и подошел к Анжеле. Такой бледной мне ее еще не приходилось видеть. «Извини, мне что-то нехорошо». Она зарыдала. «И не мудрено». Еще пару часов назад она лежала в теплой постели и видела во сне счастливое будущее. И вдруг оказалась в открытом море, оставив позади все, к чему привыкла, и спасаясь бегством от смертельной опасности. Такой шок проходит не скоро. Наверняка она уже не раз спрашивала себя, не сон ли это. Я поднял ее лицо и вытер рукой слезы. «Все в порядке, дорогая. Иди сюда, перегнись через борт, тебе станет легче». «О нет, я упаду». «Не упадешь, ты ведь держишься», — рассмеялся я. «Просто наклоняйся, если тебя тошнит, а я пойду сделаю нам по чашечке горячего кофе». Анжела послушалась и, подойдя к борту, посмотрела вниз, крепко ухватившись за деревянную обшивку. «Как холодно!» — с трудом проговорила она. «Да, милая», — ответил я и дважды выстрелил ей в затылок. Она не успела ничего почувствовать. Я сдержал свое обещание. Обхватив ее за пояс, я не дал телу осесть назад, чтобы кровь не забрызгала палубу и мою одежду, и держал до тех пор, пока первичное кровотечение не прекратилось. Через 20 минут Анжела погрузилась в волны, которые внушали ей такой ужас. «Прощай, любимая», — сказал я, смахивая слезу. «Поверь, мне очень жаль». Я в последний раз посмотрел на ее лицо, уходящее в черную воду. Такое прекрасное, такое чарующее. Сердце сковал холод. Я никогда больше не увижу Анжелу. Зачем я ее убил? Потом я 1000 раз задавал себе этот вопрос, и ответ был только один. Я киллер, убивать — моя профессия. Я понимаю, такое объяснение звучит слишком напыщенно, но в конечном счете все сводится именно к этому. Слишком много было причин убить, и слишком мало, чтобы оставить в живых. В подобных обстоятельствах руководствуешься инстинктом. Нравится тебе или не нравится, должен и все. Привычка, автоматизм. Кроме того, Анжела была стукачкой и рано или поздно сдала бы меня легавым. Она меня использовала, так сказал Логан, и никогда не любила, теперь это было ясно. Я просто защищал себя, и не только себя, а всю организацию. Если еще точнее, я защищал себя от Анжелы и от организации. Просто чудо, что ДБ не решил избавиться разом от нас обоих, на тот случай, если она успела меня завербовать. Вырезать зараженное место с запасом, чтобы исключить всякий риск. Кстати, еще не факт, что не решил. Надо быть настороже. Все так, но легче от этого не становится. Я смотрел, как Анжела уходит в темноту, и вытирал все новые слезы солеными пальцами. Правильно ли я поступил? Ну, конечно, правильно. Она мешала, и ее следовало устранить. Логан ясно сказал. И все-таки. Откуда мне знать? Может, стоило рискнуть? Но какое право я имел принимать решение? ДБ отдал приказ, как всегда, и наверняка имел достаточные основания. «Мы не убиваем просто так», — сказал Логан. «Верно. Зачем нам? А значит, ДБ был уверен, что Анжела представляет вполне реальную опасность. Что мне еще нужно знать? Вполне достаточно, других аргументов не надо. И все-таки, если разобраться, я убил целую семью. Старую больную мать и заботливую любящую дочь. Всю их историю, жизнь, любовь стер начисто. Может, что-то со мной не так? Не стоит об этом думать. Задвинуть подальше и постараться забыть. Я завел мотор и повернул к берегу. Уже начало светать. Ветер немного утих. Волны стали пониже. Не успел я пройти нескольких метров, как вода рядом с бортом вспучилась от мощного подводного взрыва, едва не перевернув катер. Я изо всех сил налег на рулевое колесо. Волна окатила меня с головой, смыв слезы с лица. Зубная бомба сработала, но взрывчатки, пожалуй, стоит класть поменьше.